Глава 50. Холл метро «Комсомольская», утренний час пик. Вот она. Грузная женщина лет 50 неспешно приближается с людским потоком к эскалатору. Я тут уже минут 10 стою, жду ее. Знаю, что она должна, как обычно, приехать на электричке в 8:20. Успел изучить ее расписание. Целых 2 недели следил за ней, изучал ее маршрут, выбирал место. Пора. Сегодня мне нужно сделать это. Вот прямо сейчас. Я пропихиваюсь поближе к женщине и вместе с толпой двигаюсь прямо за ее спиной. Простите меня. Простите меня, пожалуйста, Галина Сергеевна. Простите, если сможете. Но я должен. Надеюсь, вы не сильно пострадаете. На! Едва ступив на эскалатор, я неловко поскальзываюсь и падаю на женщину сзади. При этом левой ногой я цепляю ее левую ногу, а руками сильно толкаю в спину и в правую руку. Рука срывается с поручня, и женщина летит по эскалатору вниз головой. Падение усугубляется тем фактом, что в левой руке женщина держала довольно тяжелую сумку. Шум, крики. Женщина, сбив по пути пару человек, вместе с ними останавливается лишь метрах в 6 от меня. Дежурный экстренно останавливает эскалатор, а я смотрю на сбитую мной женщину. Та не подает признаков жизни и не пытается подняться на ноги. Неужели насмерть? Да даже если и насмерть, все равно. Поскольку я нахожусь на самом верху эскалатора, а тот остановлен, то я просто разворачиваюсь и поднимаюсь вверх. А затем, смешавшись с толпой, спускаюсь в метро по соседнему эскалатору. По-моему, никто не понял, что это был вовсе не несчастный случай, а нападение. Видеокамер же тут пока еще нет. Операцию можно считать успешной. Несчастный случай Галине Сергеевне я организовал. Надеюсь, не смертельный. Чего-то ты сегодня рано, Мальцева. Просто время свободное появилось. Тебе как обычно? Да. Давайте ТТ и пару коробок. Вот, расписывайся. А Михалыч где? Не знаю. Не пришел что-то сегодня. Может, заболел. Я пока тут один. И не звонил? У него нет телефона дома. Если так и не придет... «Вечером с работы пойду, загляну к нему, проведаю. А то мало ли что». «Понятно. А вчера он вроде здоровый был. Мы с ним чай в коптерке пили». «Я видел». «Сегодня как? Много народу будет?» «Так вроде как обычно. Минут через 20 молодежь со второй группы прийти должна. У них занятия сегодня». «Да они тебе не помешают. Иди, стреляй». «Угу, спасибо». Но не успел я расстрелять и половины коробки, как ко мне подбежал взволнованный, запыхавшийся Кузьмич. «Мальцева, выручай!» — кричит он. «Чего случилось?» «Галка моя в метро упала. Расшибла сильно. Мне из больницы звонили». «Что с ней?» «Не знаю. Там толком не сказали ничего. С руками что-то». «Я могу помочь вам». «Так и я про то». «Выручай, Наташ. Михалыч, черт старый, не пришел. А мне Галке надо. А на кого же я тир-то оставлю? Тут же оружие. А сейчас пацаны со второй группы придут». «Подменить, что ли?» «Ну, ты ж все тут знаешь. А я быстро туда и назад. Узнаю только, как там галка моя. Ох, беда, так беда». «Ладно, подменю. Мне не трудно. Беги, Кузьмич». «Спасибо, Наташ. Выручила. Только смотри и записывай все. И чтоб каждый расписался и за оружие, и за патроны». «Да знаю, знаю. Не первый раз же». «Все, держи ключи от оружейки, а я побег». «Удачи. И жене передай от меня, чтобы выздоравливала». «Спасибо». И Кузьмич убежал. Рад, что Галина Сергеевна ушиблась не до смерти. С Михалычем же ничего страшного не случилось. Просто он вчера немного переел слабительного. Еще жаловался мне, что чай у него горчит малость, да все сахар себе в стакан подкладывал. А как ему не горчить? Я же по 2 пакетика в каждый стакан ему сыпал. Немного повертев в своих руках связку ключей, я с пистолетом и коробками патронов в руках неспешно направился в сторону оружейной комнаты.